Глава 51. Только одного студента я встретил в городском колледже, который мне понравился. Это был Роберт Беккер. Он хотел стать писателем. Я изучу все, что касается писательства. Знаешь, это как разобрать досконально, до последнего винтика автомобиль, а потом заново его собрать. Звучит сурово, сморщился я. Я справлюсь. Беккер был где-то на дюйм пониже меня, но зато коренастей, крепче сложен, с мощными плечами и сильными ручищами. «В детстве я сильно болел», — рассказывал он мне. «Вообще не мог двигаться. Целый год я валялся в кровати и мял в руках теннисные мячи. Только благодаря настырности я поднялся». Беккер работал ночным посыльным. Ночью зарабатывал себе на жизнь, днем учился в колледже. «Как ты нашел работу?» «По знакомству». «Могу поспорить, что я тебя уделаю». «Возможно. А возможно и нет. Меня только писательство увлекает». Мы сидели в беседке с видом на один из университетских газонов. Двое парней пристально разглядывали меня. Потом один заговорил. «Эй!» — обратился он ко мне. «Можно спросить тебя кое о чем?» «Попробуй». «Я помню тебя по начальной школе. Тогда ты был слабаком. А сейчас, смотрю, ты крутой мужик. Что с тобой случилось?» «Не знаю». «Стал циником?» «Возможно». «И ты счастлив?» «Да». «Тогда ты не циник, потому что циники не могут быть счастливыми». Парни исполнили между собой водевильное рукопожатие с реверансом и гагача убежали. «Они тебя обидели», — сказал Беккер. «Нет». Слишком сильно старались, чтобы обидеть. «А если серьезно, ты циник?» «Я неудачник. Был бы циником, чувствовал бы себя лучше». Мы покинули беседку. Занятия кончились, и Беккер решил оставить книги в своем шкафу. Мы пошли в раздевалку. Там он протянул мне 5-6 отпечатанных листков. «Прочитай. Это мой рассказ». Мы перешли к моему шкафчику, и я передал Беккеру бумажный пакет. «Врежь!» В пакете была бутылка портвейна. Беккер отхлебнул и передал мне. «Ты что, всегда держишь в шкафу пузырь?» «По возможности». «Слушай, сегодня у меня свободная ночь. Не хочешь познакомиться с моими друзьями?» «Я не нахожу в людях ничего хорошего». «Ну, люди разные бывают». «Да? И где это? У тебя?» «Нет. Сейчас я тебе черкну». И он написал мне адрес на клочке бумаги. «Слышь, Беккер, а чем эти люди занимаются?» «Пьют». Я положил клочок в карман. Вечером после ужина я прочитал рассказ Беккера. Он был хорош, и во мне зашевелилась ревность. Речь там шла о том, как он ночью на своем велосипеде доставлял телеграмму одной красивой женщине. Описание было живым и чистым, с оттенком мягкой благопристойности. Чувствовалось влияние Томаса Вулфа, но Беккер так не стенал и не наигрывал, как это делал Вулф. Эмоции присутствовали, но они не были выписаны неоновыми буквищами. Да, Беккер умел писать. И получше меня. Родители купили мне печатную машинку, и я настучал несколько рассказов. Но они получились слишком горькими и очень небрежными. Нет, нельзя сказать, что они уж совсем были плохи, но все же складывалось впечатление, будто мои истории какие-то скудные. В них не было собственных живительных сил. Моя писанина была мрачнее беккеровской и на порядок чуднее, но это не срабатывало. Ну, пара-тройка из написанных историй все же действовала на меня. Да и то получалось так, что они лишь заводили в какие-то дебри вместо того, чтобы быть в них проводником. Беккер, несомненно, писал лучше. «Может быть, мне заняться рисованием?» Я дождался, пока родители уснут. Отец всегда громко храпел. Услыхав сотрясение воздуха, открыл окно и спустился в кусты. По ним выбрался в соседний переулок и растворился в темноте улицы. По Лонгвуд я дошел до 21-й, свернул направо и по Вествью дошел до конечной остановки трамвая W. Опустив жетон в кассу, я упал на заднее сиденье и там закурил сигарету. Если друзья Беккера окажутся под стать его рассказу, Ночь обещала быть просто замечательной. К тому времени, когда я нашел означенное место на Бикон-стрит, Беккер был уже там. Его друзья расположились на кухне. Беккер проводил меня к ним и представил. Были Гарри, Лана, Проглот, Вонючка, Выпь, Элис, Собачья пасть и, наконец, Потрошитель. Они все сидели вокруг большого кухонного стола. Среди собравшихся только Беккер и Гарри имели работу. Лана, единственная присутствующая женщина, была женой Гарри, а Проглот — их сын. Он тоже сидел вместе со всеми на высоком детском стульчике. Когда нас знакомили, Лана посмотрела мне прямо в глаза и улыбнулась. Все они были молоды, стройны и дымили самокрутками. «Беккер рассказывал нам о тебе», — поведал Гарри. «Говорил, что ты писатель». «У меня есть печатная машинка». «А ты про нас чего-нибудь напечатаешь?» «Сначала хотелось бы выпить». «Отлично! Мы как раз устраиваем конкурс на лучшего алкаша», — оживился Вонючка. «У тебя есть какие-нибудь деньги?» $2. «Значит, сегодня ставка $2. Выкладывайте», — скомандовал Гарри. Набралось $18. Кучка выглядела очень соблазнительно. Тут же появились бутылка и стаканчики. «Беккер говорит, ты крепкий парень. Это правда?» «Ага. Сейчас посмотрим». Свет на кухне был очень ярким, а виски — крепким. Темно-коричневый напиток. Гарри наполнил наши стаканчики. «Красота! Мой рот! Моя глотка изнывали от нетерпения. О, Джонни! О, Джонни, как ты умеешь любить!» — пел женский голос по радио. «До дна!» — выкрикнул Гарри. «Быть такого не могло, чтобы я проиграл. Я пил бы днями напролет, но мне всегда не хватало денег». У Проглота тоже был свой крохотный стаканчик, и он пил вместе с нами. Все считали, что это очень забавно, но я не видел ничего смешного в том, что малыш пьет крепкие виски. Но разве я мог возражать? Гарри разлил по второму кругу. «Ты прочитал мой рассказ, Хэнк?» — спросил Беккер. «Ага. Ну и как тебе?» «Хорошо. Ты уже созрел. Все, что тебе нужно — удача». «До дна!» — скомандовал Гарри. «Со второй проблем не было. Мы все опрокинули свои порции, включая Илану». Гарри посмотрел на меня. «Не пора попугать унитаз, Хэнк?» «Нет». «Ладно. Если сам не доползешь, у нас есть собачья пасть». Собачья пасть был больше меня раза в два. Уж так паскудно устроен мир. Куда бы вы ни посмотрели, всегда найдется кто-нибудь, кто готов вцепиться вам в глотку. Посмотрев на Громилу, я спросил его. «Как дела, приятель?» И подмигнул. «Иди ты в жопу, дятел», — ответил он. «Сиди и пей». Гарри наполнил всем под завязку. Он обошел только Проглота. Я это оценил. Итак, с очередным раундом все справились достойно. Но тут Лана заявила, что выбывает из игры. «Кто-то же должен убрать за вами это дерьмо. Гарри рано утром идти на работу», — мотивировала она свою отставку. Стаканы были уже наполнены для следующего раунда, когда дверь с грохотом распахнулась, и в комнату влетел молодец лет 22. «Блядь, Гарри, спрячь меня!» — выпалил он. «Я только что грабанул бензозаправку!» «Моя машина в гараже, не задумываясь», — ответил Гарри. «Ляг на пол в салоне и замри». Мы выпили и снова налили. Рядом с $18 в центре стола появилась новая бутылка. Мы все еще были в строю, кроме Ланы. «Похоже, потребуется немало виски, чтобы закончить пари», — подумал я и справился у Гарри. «А нам хватит выпивки?» «Покажи ему, Лана!» Лана открыла дверцы верхнего шкафа, и я увидел целую батарею бутылок виски, все одной марки. Похоже, они захватили целый грузовик. Наверное, так оно и было. Члены банды были все передо мной. Гарри, Лана, Вонючка, Выпь, Элис, собачья пасть и потрошитель. Возможно, и Беккер был с ними. И, конечно же, тот молодец, что сейчас лежит в машине Гарри на полу в салоне. Я возгордился тем, что пью с такой активной прослойкой населения Лос-Анджелеса. Этот Беккер не только владел пером, но и знал настоящих людей. И тогда я решил, что свой первый роман посвящу Роберту Беккеру. Мой роман будет лучше, чем о времени и о реке. Гарри все наливал, а мы все выпивали. Кухня наполнилась голубым дымом от выкуренных сигарет. Следующим выбыл Эллис. У него была слишком волосатая грудь, но, похоже, на яйцах волос совсем не водилось. За ним собачья пасть. Великан неожиданно вскочил и бросился в сортир блевать. От его рева понесло и Гарри. Он склонился над раковиной. Оставались я, Беккер, Вонючка и Потрошитель. Беккер отключился первым, сложил руки на стол, уронил на них голову и был таков. «Ночь еще совсем юная», — сказал я. «Обычно я пью, пока не покажется солнце». «Ага», — отозвался Потрошитель, — «и какаешь в ночной горшок». «Точно! Какашками с твою голову!» Потрошитель вырос над столом. «Ты, сука, я тебе сейчас очко порву!» Он хотел съездить мне по уху прямо через стол, но промахнулся и опрокинул бутылку. Лана взяла тряпку, а Гарри полез за новой бутылкой. «Сядь, потрох! Или потеряешь свою ставку!» — сказал Гарри, наполняя наши стаканчики. Мы опрокинули налитое. Потрошитель снова поднялся. Отошел к задней двери, открыл ее и посмотрел в ночь. «Эй, Потрох, ты куда там вылупился?» — спросил его Вонючка. «Смотрю, есть ли полная луна». «Ну и как, есть?» Вместо ответа мы услышали, как он вывалился из двери, скатился по ступенькам в кусты и затих. Мы решили его не тревожить. Теперь нас осталось двое. Я... и Вонючка. «Никто еще не мог перепить Вонючку», — предупредил Гарри. Лана уложила проглота и вернулась на кухню. «Черт, по всему дому трупы валяются», — сообщила она. «Наливай», — сказал я Гарри. Гарри наполнил стакан Вонючки, потом мой. Я знал, что спокойно управлюсь с этой порцией. «Пить!» Единственное, что я мог и умел делать, причем с легкостью. Я схватил свой стакан и залпом его опрокинул. Вонючка вытаращился на меня. «Я сейчас вернусь», — выдавил он. «Мне надо отлить». Мы сидели и ждали. «Он хороший парень», — сказал я Гарри. «Почему вы зовете его Вонючкой? Откуда взялось такое прозвище?» «Не знаю», — сказал Гарри. «Кто-то просто ляпнул и пошло-поехало». «А этот парень в твоей машине?» «Он не появится до утра». Мы сидели и ждали. «Пойдем-ка посмотрим», — предложил Гарри. Мы открыли дверь в ванную комнату. Вонючки не было. Мы вошли и увидели его. Экс-чемпион завалился в ванну. Лишь ботинки торчали над краем. Вонючка отключился. Мы вернулись на кухню. «Деньги твои», — сказал Гарри. «Давай я заплачу за часть выпитого», — предложил я. «Забудь». «Ты серьезно?» «Абсолютно». Я собрал выигрыш и положил в карман. На столе оставалась невыпитая стопка Вонючки. «Жаль, добро пропадает», — сказал я. «Ты что, хочешь еще выпить?» — спросила Лана. «А почему нет? На посошок». И я прикончил остатки одним глотком. «Ладно, ребята, еще увидимся. Здорово посидели. Спокойной ночи, Хэнк». Я вышел через заднюю дверь, перешагнул через тело Потрошителя и выбрался в проулок. Через несколько шагов я наткнулся на зеленый Chevy-седан. Я хотел его обойти, но меня качнуло и повело. Чтобы удержаться на ногах, я схватился за ручку задней дверцы. Дверь оказалась не заперта и распахнулась. Я грохнулся на тротуар и сильно ободрал левый локоть. Луна была полной. Все выпитое разом ударило мне в голову. Я чувствовал, что не могу подняться. Но раз меня считали крутым парнем, я должен был это сделать. Приподнявшись, я ухватился за открытую дверцу, затем дотянулся до внутренней ручки и влез на заднее сиденье. Но тут меня начало рвать. Это были настоящие потоки, я заблевал весь салон. Опорожнившись и немного передохнув, я смог выбраться из Шеви. Меня почти не качало, я достал носовой платок, смахнул блевотину со штанов и ботинок. Закрыв дверцу машины, я побрел дальше. Мне предстояло отыскать остановку трамвая W. Я отыскал ее. Дождался трамвая, доехал до Вествью-стрит, спустился на 21-ю, повернул на юг и добрался до Лонгвуд-авеню 21-22. Свернув в соседний проулок, я отыскал нужный куст, пробрался к открытому окну, влез в свою комнату, разделся и рухнул на кровать. Должно быть, я употребил больше кварты виски. Отец продолжал храпеть, но теперь это звучало еще громче и отвратительнее, чем когда я уходил. И все же я уснул. Как обычно, на урок мистера Гамильтона по английскому языку я опоздал. На часах было 7:30 утра. Я стоял у двери и слушал. В классе звучали Гилберт и Салливан, и снова о сборах в море и королевской флотилии. Гамильтон не мог без них жить. В средней школе учитель литературы признавал только По. Одного По и никого, кроме Эдгара Аллана По. Я открыл дверь и вошел. Гамильтон убрал с пластинки звукосниматель и объявил классу. «Когда мистер Чинаски появляется, значит, на часах 7:30. Мистер Чинаски всегда вовремя. Одна беда — время неверное». Затем он выдержал паузу, обводя взглядом лица своих студентов, и очень величественно продолжил. «Мистер Чинаски, появляетесь ли вы в 7:30 или не появляетесь вовсе, роли не играет. За первый семестр по английскому языку и литературе вы получаете D». «Ди?» — сверкнул я своей знаменитой усмешкой. «А почему не F?» «Потому что F иногда приравнивают к фекалиям, а я не думаю, что вы такой уж F». Класс взорвался от хохота и разразился аплодисментами. Они свистели и топали ногами. Я развернулся и вышел из класса, прикрыв за собой дверь. Класс продолжал бесноваться, пока я шел по коридору к выходу.